Об этом я и сам думал. Перевести человека лучше всего сразу, как только ты принял такое решение, без предупреждения. И для него, и для команды это лучше. Так во всех учебниках написано. Я медленно спросил. Капитан, а лейтенант Сильва в то время уже был болен? Нет. И все встало на свои места. Капитан, я рекомендую немедленно присвоить Брамби звание сержанта. Он поднял брови. Минуту назад ты собирался перевести его в другую часть. Нет, не совсем. Я сказал, что тут одно из двух, но не знал, что именно, а теперь знаю. Продолжай. Ну, считай, что лейтенант Сильва офицер знающий. Да будет вам известно, мистер, что у быстрого Сильвы в форме 31 одна непрерывная цепь пометок. Отлично, рекомендовать к повышению. Но я знал, что он хороший офицер, это по его взводу видно. Хороший офицер мог по ряду причин не повысить человека, но не доверить свои соображения бумаге. В этом случае ему следовало бы списать бойца с корабля при первой возможности, а этого он не сделал. Следовательно, он решил представить его к повышению. Только я не понимаю, почему он не сделал этого 3 недели назад. Брамби еще на отдыхе получил бы 3-й шеврон. Капитан Блэкстоун усмехнулся. Это от того, что ты, видно, не считаешь хорошим офицером меня. Извините. Ладно, вздор. Ты выяснил, кто убил Малиновку по имени Робин. Думаю, кадеточке остальное знать не обязательно. Но ты, сынок, слушай и запоминай. Пока идет эта треклятая война, никогда не повышай человека перед возвращением на базу. Малиновка по имени Робин. Из сериала «Каспер и его друзья», серия «Малютка Одри», «Сыщик». «Но почему, капитан?» «Ты говорил, что, коль мы не собираемся повышать Брамби, его следует послать в управление кадрами. Но если бы его повысили 3 недели назад, именно в управление кадрами он и попал бы. Там столы ломятся от заявок на младших командиров. А у меня в столе лежит требование из управления на 2 сержантов. И отказать я смог только потому, что один из взводных недавно отправился в военное училище, а место одного из командиров отделения уже давно пустует». В улыбке его появилось нечто зловещее. «Вот, сынок, до чего война может довести. Стоит только не доглядеть, и твои же сограждане уведут из-под носа лучших бойцов». Он вынул из ящика стола 2 листа бумаги. Один был рапортом лейтенанта Сильвы, в котором он рекомендовал Брамби к повышению, и дата на нем стояла месячной давности. Другой лист был приказом о назначении Брамби сержантом, датированным следующим днем после нашего вылета с Санктория. «По-твоему, так хорошо?» «А, да, конечно». «Я ждал, что ты отметишь Брамби как слабое место во взводе и скажешь, что надо бы сделать. Ты хорошо все продумал, но мог бы и лучше. Опытный офицер разобрался бы во всем сам, без моих объяснений, только взглянув на сок, на служебные документы. Да ерунда. Со временем опыт придет. А пока что сделай следующее. Напиши мне такой же рапорт, только дату поставь вчерашнюю. И пусть твой взводный скажет Брамби, что ты представил его к повышению, но не говори, что Сильва сделал то же самое. Ты ведь не знал этого, когда рекомендовал его, так что врать не придется. А когда я вызову Брамби к себе и скажу, что оба его офицера, независимо друг от друга, представили его к повышению, ему будет приятно, ладно? Еще что-нибудь?» «Да. С организацией все ясно. Хотя лейтенант Сильва предполагал поставить Найди на старое место Брамби, в этом случае мы можем повысить 1 рядового 1-го класса до капрала, а 4 рядовых сделать РПК, считая те 3 вакансии, которые и так есть. Только не знаю, вы сторонник заполнения СОК до отказа или нет?» «Конечно, до отказа», — мягко сказал Блэки. «Ведь мы с тобой отлично знаем, что ребятам отпущено не так уж много времени на радости жизни. Только помни, мы не можем присвоить рядовому ПК, пока он не сходит в боевой десант. По крайней мере, у черных стражей так не принято. В общем, прикинь там со взводным, а потом дашь мне знать. Это не к спеху. Скажем, сегодня в любое время до отбоя. Еще вопросы? Капитан, скафандры меня беспокоят. Ни одного тебе. Не знаю, как насчет остальных, но у нас 5 скафандров надо подгонять, плюс 4 скафандра заменены, да еще 2 на прошлой неделе забракованы и отосланы на склад. Не представляю, как Кунха и Наварри успеют за оставшееся время расконсервировать все замены, да еще проверить остальные 41, даже если хуже не будет. Хуже всегда бывает. Да, капитан, однако на разогрев и подготовку понадобится 286 человек и часов, а протестировать остальные еще 123. Это по инструкции. Обычно выходит больше. Ясно. И что же ты думаешь делать? Другие взводы смогут вам помочь, если сами справятся раньше сроков, в чем я сильно сомневаюсь. Но не вздумай пойти на поклон к росомахам. Скорее, им может понадобиться наша помощь. Капитан, я не знаю, что вы думаете о моем положении. Вы ведь велели не соваться к бойцам. Но когда я был капралом, то помогал сержанту технику. Продолжай. А потом и сам стал сержантом-техником, но мной всегда руководили, сам я никакой спецподготовки не получил. Хотя как помощник я был неплох, и если позволите, я занялся бы разогревом или тестами, а у Кунхи с Наварро оказалось бы больше времени на все заморочки. Блэкер разулыбался. Мистер, я внимательно изучил устав, и он ни в одной букве не запрещает офицеру пачкать руки. Я замечал, что некоторые молодые люди, которых ко мне присылали, как будто что-то такое в нем нашли, но... Отлично. Подберите себе комбинезон, незачем пачкать вместе с руками и форму. Теперь ступайте. Скажите своему взводному Абрамби, и пусть он подготовит рекомендации на заполнение дыр в СОК, на тот случай, если я сочту нужным прислушаться к вашей рекомендации насчет Брамби. Потом скажешь ему, что все свободное время посвятишь скафандрам, а он пусть займется остальным. Скажи, мол, будут проблемы, тебя можно найти в оружейной. И не болтай о том, что консультировался со мной, просто отдавай приказы, ясно? Так точно. Ясно. Отлично, топай. Будешь проходить через карточную, передай ржавому привет и скажи, что если он в силах дотащить старые кости до моего кабинета, пусть зайдет.